Как это часто бывает, под Зелёным Адом оказалась обширная сеть подземных тоннелей и весьма развитая, что объясняло высокий уровень естественной маны в джунглях и обилие опасной живности. Даже если они будут проверять только верхний уровень, решив, что Ван Темти не стал бы спускаться глубоко вниз, это все равно огромный объем работы. Зорин в растерянности смотрел на трехмерную карту подземелий, спроецированную магами Дэймона. И чем, блин, она им поможет? Так и так придется исходить всю площадку, чтобы прощупать близкие к земле туннели. А вот Дэймону парящая схема сказала все, что нужно. Он уверенно указал пальцем в пяти местах. «Здесь, здесь, здесь, здесь и здесь». Под его пальцем изображение слегка рябило. На взгляд Зорина указанные места ничем не отличались от остальных. «Мы начнем с этих участков». «Не понимаю», — пожаловался Зориан Заку. «Почему он выбрал именно эти участки?» «Может быть, Зак, путешествовавший десятилетиями, понял логику Дэймона?» Увы, надежды Зорина не оправдались. «Без понятия», — ответил Зак. «Не карта, а какая-то путаница. Наверное, он просто корчит из себя знающего, тыкая наугад. Я много раз так делал, когда был вынужден командовать, никогда не давая холопам понять, что чего-то не знаешь». «Я вас обоих прекрасно слышу, знаете ли», — раздраженно сказал Дэймон. «Я и не скрывался», — откликнулся Зак. Дэймон не стал отвечать. Он просто указал в сторону ближайшей из пяти точек, жестом скомандовав следовать за ним. На полпути к намеченной цели Зорин внезапно остановился. Все это время он раз за разом посылал запрос на наличие ключа и, наконец, получил отклик. Он нашел сферу. «Здесь», — обрадованно сказал он. «Здесь? Что здесь?» — не понял Дэймон. «Сфера, конечно же», — ответил Зориан. «Он что, специально тупит?» «Она здесь. Я ее чувствую». «В смысле, прямо под нами или...» Зак задумчиво посмотрел под ноги, явно прикидывая, как побыстрее раскопать тонны грязи между ними и ближайшим туннелем. «Нет, но близко», — Зорин указал на северо-запад. Группа дружно уставилась туда, словно надеясь увидеть сферу сквозь грунт и заросли. «Там есть что-нибудь особое?» — спросил Дэймон у Кирмы. Именно она хранила полученную карту в своем компасе Лотосе. «Вообще-то да, есть», — неуверенно ответила сенсор после быстрой проверки. «В той стороне логовище Дрейков-Хамелеонов. Оно изрядно выделяется, так что мы проверили его одним из первых». «Теперь вспомнил», — сказал Дэймон. «Часана настоял, чтобы мы его проверили. И, конечно же, сфера оказалась в самом опасном месте, кто бы сомневался». Он кивнул на пожилого мага, что советовал Зорину быть осторожней. «И видишь, я был прав», — заметил тот. «Нам следовало лучше искать». «Не понимаю», — пробормотала Кирма. «Мы проверили то место, там ничего нет». «Мы ни разу туда не входили», — указал Тарун. «Проверяли удаленно». «Но очень тщательно», — возразила Кирма. «Там ничего нет. Ван Темти пропал со всей свитой впечатляющим обозом. От столь большой группы остались бы хоть какие-то следы». «Это было чертовски давно», — пожал плечами Тарун. «И вполне возможно, что придурок оторвался от свиты и сгинул здесь в одиночестве. Может, сфера спрятана за каким-нибудь булыжником в пещере и зачарована от прорицания». «Ну, наверное». Неохотно уступила Кирма. Понятно, что ей не хотелось признавать. В прошлый раз она при проверке упустила сферу. Пострадает ее профессиональная гордость. Было решено проверить еще раз. Группа подошла, насколько возможно, и принялась систематически сканировать логово видением. Логовище оказалось не слишком большим. Ни сам промытый подземными водами провал, ни вырытые в его стенах пещеры не соединились с подземельем, так что были в радиусе прорицания. Но несмотря на все прорицания, удаленные сенсоры и другие способы поиска, они так и не обнаружили сферу, как и следов каких-либо сокровищ. «Она определенно здесь», — упрямо сказал Зориан. Он отчетливо чувствовал сигнал маркера. «Вон там, в самой большой пещере на глубине, что выглядит естественной, они вырыты дрейками». «Мы ее уже тысячу раз проверили», — раздраженно сказала Кирма. «Тарун даже рискнул одним из редких глаз, что видит сквозь стены. Там ничего нет, ясно? Твоя реликвия барахлит». Зорин вздохнул. «Ладно, спорить бессмысленно». «Мне нужно войти в пещеру», — сказал он Заку. «Уверен, что смогу найти сферу, но мне надо физически быть там, а не смотреть удаленно». «Понял». Зак встал и отряхнулся. «Я разберусь с ящерицами. Держись позади, не давай им обойти меня». «А ну, стоять», — сказал Дэймон. «Вы правда думаете, что мы постоим в сторонке и полюбуемся, как вас зверски убьют? Или как вы добудете сферу себе? Это бессмысленно. Мы пришли сюда вместе, и штурмовать логово будем вместе». «Это глупо», — пожаловалась Кирма. «Но мы это сделаем», — постановил Дэймон. «Если Зорин говорит, что сфера там, значит она там. Но ломиться в лоб глупо. Я предпочел бы выманить стаю и завести ее в западню. Для начала мы...» В глубине джунглей Коса кипела яростная битва. С одной стороны около сотни дрейков, защищающих свой логовый молодняк, а с другой 19 человек, безрассудно бросивших в логовище газовые гранаты. Несмотря на свирепый вид, дрейки не были глупы. Они понимали, что их провоцируют, но и не ответить на вызов не могли. Это далеко не первый раз, когда чужаки посягают на их жилище, и далеко не последний. Группа Дэймена подготовила перед Синотом минное поле. Синот. Испанский. Колодец. Естественный провал, образованный обрушением свода известняковой пещеры. Но люди недооценили ящериц. Вместо того, чтобы броситься в лобовую атаку, дрейки разделились на две группы и по широкой дуге зашли с флангов. Можно было подумать, что дрейки разгадали план с минным полем, но Зорин читал их мысли и знал, что это не так. Просто накопленный опыт подсказывал стае не атаковать врагов в лоб, особенно двуногих врагов. Две силы столкнулись, и результат шибки был не в пользу дрейков. Да, они были впечатляющими хищниками, быстрыми и сильными, но их стиль предполагал атаку из засады. Их почти невидимость мало помогала на бегу, а молниеносный удар языком, излюбленная первая атака, не так эффективна, когда цель ожидает ее. Тем более, что в группе Дэймена были могущественные маги, включая Зака. А точным движением Зорин швырнул в ящера мерцающую оранжевую звездочку. Огромная рептилия мгновенно среагировала, шарахнувшись в сторону и прикрыв глаза когтистой лапой на случай взрыва, и заряд действительно взорвался, опалив чешую, но не нанеся критического ущерба. Тварь как кошка приземлилась на все четыре лапы, конические глаза заметались, оценивая новую ситуацию. Наконец, два передних глаза уставились на Зорина, а два задних закружились, отслеживая тылы фланги. Дрейк разинул зубастую пасть. Ожидавший этого, Зорин выпустил копье силы и тут же накрылся двуслойным щитом, так быстро, словно сотворил оба заклятия одновременно. Дрейк-хамелеон ударил острым языком, пронзив первый слой щита, но не совладал со вторым. И прежде чем он успел вернуть язык, минуя прочную чешую, в открытую глотку вошел луч заклятия. Дрейк рухнул как подкошенный и забился на земле, словно в припадке. Зорин подождал секунду и, убедившись, что с ящером покончено, переключился на другие цели. Как раз вовремя, чтобы заметить, как в некотором отдалении от него Часана споткнулся, неудачно подвернувшийся камень и упал. Его противник сравнительно небольшой, хорошо, если 3 метра хамелеон тут же рванулся вперед, развивая успех. К счастью, големы Зорина были рассредоточены по всей группе, и один из них был совсем рядом. Лишённая инстинкта самосохранения железная кукла, следуя мысленному приказу Зорина, врезалась в атакующего Дрейка всем телом, сбивая тварь с пути и давая Часане время подняться на ноги. «Ты в порядке, старик?» — спросил Зорин, подбегая проверить, не ударился ли тот головой. Дрейк, разозленный вмешательством, вколачивал голема в землю. «Я в норме!» — маг покачал головой. «Стыд-то какой!» Рассказывал молодежи об осторожности и сам так глупо прокололся. Ха, правду говорят. Век учись, все равно дураком помрешь. Оглядев поле битвы, Зорин сообразил, что дрейков теснят на всех направлениях. Вот Ариса посылает пчел атаковать уязвимые глаза ящеров, а Дэймен и другие добивают паникующих ослепших зверей, концентрируя огонь. Вот Зак, не ставший ничего придумывать и просто призвавший два парящих черных меча. Их клинки резали чешую как воздух, убивая дрейков на месте, и твари прониклись страхом, предпочитая атаковать группу с другой стороны. Вскоре стая осознала, что дело плохо, и стала отступать, что забавно, аккуратно минное поле, не пригодившееся при первом ударе, так что еще пара ящеров пали без участия людей Дэймена. Впрочем, дрейки тут же поняли, что место опасно, и больше туда не совались. Оценивая картину после схватки, Зорин отметил, что никто из группы не погиб. Отличная работа, хотя, наверное, можно было и быстрее. Но оставалась одна проблема. Дрейки не разбегались, а отступали назад к провалу, где и останавливались. Даже проиграв схватку, они не собирались отдавать свой дом. Дрейки принялись дружно шипеть в сторону людей, раздуваясь, чтобы казаться больше, и делая угрожающие движения. «Они что, пытаются отпугнуть нас?» – удивился Дэймен. «Похоже на то», – отозвался Зориан. «Проиграли бой, теперь угрожают! Ухохотаться можно!» сказал Тарун. «Впрочем, с их точки зрения попробовать стоит. Сработает здорово, не сработает, ну, надо было попытаться». Конечно, угрозы ящеров не остановили группу. Сфера внизу, значит, провал нужно зачистить, но стоило им зашагать к логову, дрейки перестали шипеть, вскинули головы и завыли. Зорин даже не знал, как это описать. Не то чтобы именно вой, но звук был громким, протяжным и жалобным. Ящеры издавали его в унисон, словно проклиная отвернувшиеся от них небеса. «Проклятие, мне даже стало их немного жалко», — сказал Дэймон. «Чувствую себя злодеем». «Это не плач». На Зорина снизошло пугающее озарение. «Они зовут. Зовут на помощь». «Они что?» – нахмурился Дэймон. «Кирма, можешь проверить?» Вся группа замерла, земля под ногами ощутимо содрогнулась. «Какого хера?» – непонятно у кого спросил Дэймон, но ответила ему Кирма. «Вода в провале. Она бурлит». И тут Зорин почувствовал, прежде гигантская пробоина была мертва для его чутья, даже прорицание группы не нашло ничего интересного. Но теперь Зорин ощутил течение мыслей, что-то большое, злобное и очень голодное. «Так, отступаем. Тактическое отступление!» Подгоняя остальных жестами, он поспешил прочь от провала. Дреки перестали выть и теперь выглядели ожидающими, почти что ликующими. «Сюда движется что-то реально большое и враждебное. Думаю...» Думать было некогда. Из провала выметнулось что-то огромное и синее. Сначала Зорину показалось, что это ожившее дерево или гигантская водоросль, но ветви на миг замерли, и он понял. Гидра. И чертовски огромная. 8 драконьих голов с интересом огляделись и повернулись к отряду. Огромные пасти приоткрылись, обнажая ряды острейших зубов. Закапала слюна. «О!» – прозвучал в воцарившейся тишине радостный голос Зака. «Похоже, здесь всё-таки можно повеселиться!» Словно в ответ гидра распахнула пасти и оглушительно взревела.